Но, тем не менее, бродяги бежали быстрее, чем у пятого скакал конь. И когда конь стал подавать признаки усталости, пятый решил закруглять свой путь к каравану. Уводя часть бродяг, пятый не рассчитывал убежать от них. Он лишь хотел дать серому больше времени на устройство боевых порядков. Пятый прекрасно знал, кому и в каком состоянии придется отбивать сотни бродяг. И его маневр должен был разделить бродяг, чтобы они обрушились не все разом на отряд серого, а по частям. Дракона надо есть кусочками. С этой мыслью пятый полетел через голову коня. Юноша как раз в очередной раз обернулся посмотреть на преследователей, поэтому не видел вставший в камнях силуэт. Щелчок тетивы пятый услышал слишком поздно, когда стрела уже вонзилась в грудь коня по самое оперение. Стремясь сохранить целостность самострела от падения с коня с такой скорости, пятый совсем не думал о своей собственной целостности. Молодость. Ей свойственно заблуждаться. Молодым чудится, что они бессмертны, что неприятности и смерть – это у них, у других, не у меня. Со мной ничего не может произойти плохого, просто потому, что, не может, и все. Почему я их не почуял? В отчаянии подумал пятый, когда пришел в себя после сильного удара о землю. Его руки уже был намертво стянуты за спиной, сам он был перекинут через спину коня, как мешок, глаза его были завязаны. «Пошли вон, безмозглые!» – каркающим голосом крикнул кто-то. «Смотри, Осмин, работает амулет!» – воскликнул другой голос. «Заткнись!» – каркнул первый. «Снимай с коня упряжь скорее, да валим!» «Нет у меня желания проверять, как долго амулет будет отпугивать эту безмозглость!» «Сколько мяса! Как жаль!» – простонал второй голос. «Берем этого сладкого мальчишку и бежим, а то мы сами станем мясом!» – прокаркал первый. Пятый услышал какой-то легкий хруст под самым носом и слишком поздно понял, что надо было не дышать. Реальность закрутилась спиралями того самого сада камней и погасла. «Тревога!» – закричал разумник усиленным магией голосом. Стрелок сломал сигнал. Гадкий утенок вынырнул из раздумий, послав коня сразу вскачь. Он помнил, куда пылил пятый. «Зуб, строй это стадо! Оттуда угроза!» – закричал командир. Восемь всадников поскакали за ним. Им навстречу уже текла сплошным потоком река свежих, освежеванных скелетов. Белый на всем скаку врубился в этот поток, сбивая бродяг конем, раскалывая им черепа, разрубая им позвоночные столбы. Конь гадкого утенка почти остановился, ведя свой собственный бой с бродягами, кроша их копытами, растаптывая упавших бродяг. Белый рубил направо и налево, впереди и сзади. Его длинный меч отлично подходил как раз для такой рубки с коня, мелькая, как крылья птицы. Но река бродяг обтекла его, как вода в ручье обтекает камень, обтекла магов, кидающихся камнями, бьющих молниями, и крестоносцев, рубящихся мечами и топорами, и заскользила к каравану. «Да сколько же вас!» – взревел гадкий утенок. Он уже почувствовал, как руки наливаются бесчувственным свинцом. Как бы ни был легок меч изумрудной стали, как бы ни было изменено, в детстве еще его тело по образу паладинов, но белый еще не восстановился после излечения некромантом, уставал быстро, не мог долго сражаться с такой прытью на таких скоростях. Воздух кончился, выбросив его из состояния упоения боем, которое старый называл боевым режимом, владея им, не проходя изменений тела магией. Сердце отчаянно билось, не в силах разогнать слабости с тела. Багровая тьма в глазах подбиралась из-за углов зрения, стягиваясь к центру. Белый знал, именно в такие моменты чаще всего и гибнут все чех-паладины. Потому как, кроме усиления ускорения нечувствительности к боли и ранам, паладин, в упоении боем, уставая и не прервав такого своего состояния, перестает видеть, чувствовать угрозу. Особенно, удары противников с боков или сзади. «Милый», едва слышно прошелестел ветром призрачный голос, с едва уловимым, но узнанным голосом синеглазки, как свежую, холодную кровь влили ему в жилы. Усталости как не бывало, будто он хорошо выспался и только встал после крепкого сна. В глазах и голове прояснилось. Он ясно и четко увидел, что надо сейчас делать, но в упоение погружаться не спешил. «Туда!» — хотел он крикнуть, но лишь захрипел пересохшим горлом. Но его спутники услышали, повернули коней, прорубились на берега этой реки красно-белых голых бродяг, вызывая этим ответвление и раздвоение реки нежити. Отчаянно рубясь, разрывая, сжигая бродяг магией, всадники вырвались из сплошного потока скелетов, поскакали, набирая скорость, отрываясь от противника, и тут же развернулись, выстраиваясь атакующим клином. На острие, белый, в своей артефактной броне стража дракона, самостоятельно нарастивший свои объемы в бою, закрывший большую часть тела владельца гибкой, но очень прочной броней. Белый был почти неуязвим для безоружных бродяг. За ним, два крестоносца, броня которых больше всего подходила под броню бессмертных, почти полная кольчуга, усиленная стальными пластинами. Третий ряд, три крестоносца в кольчужных рубахах, шлемах, наручах и поножах, с щитами и секирами. В тылу, маги. Маг земли бормотал заклинание, сопровождая его танцем рук и пальцев. Маг воздуха на одной руке держал готовые заклинания таран воздуха, в другой – молнии. Разумник баюкал какую-то свою разновидность тарана, ментальный удар, положив свой посох на плечо, как секиру. Набрали разгон. Бродяги бежали навстречу. Маги ударили, пробив в сплошном потоке скелетов широкие просеки. Таранный удар разума разметали бродяг на ошметки. Крестоносцы, в гон, добивали уцелевших бродяг. Проскочили поток скелетов насквозь, опять разогнались. Маг земли бросил за спину заклинание. Корка пустоши превратилась в жидкую, вязкую грязь, в которой бродяги сразу увязли, падали, затаптываемые толпой скелетов, что тоже увязали в этой жиже. И бродяги были настолько тупы, что даже не пытались обойти препятствие, продолжая затаптывать друг друга в получившийся чан с клейстером, утрамбовывая друг друга. «Молодец, комок!» — крикнул белый. Удар. Они опять прорубились через поток скелетов выше по течению реки нежити, от чана с клейстером. В момент их ударов толпу бродяг комок потерял контроль над своим заклинанием. Клейстер мгновенно затвердел, похоронив в себе десятки бродяг. Еще десяток застряли в затвердевшей почве пустоши разными частями конечностей. Комок опять бросил это заклинание себе за спину. Еще одна партия бродяг застряла, тут же погрузилась в жижу, втаптываемая следующими бродягами. Разворачивая коня, гадкий утенок осмотрелся. Поток бродяг не ослабевал, хотя они и разорвали его на части, и довольно сильно проредили. Но конца скелетом все еще не было видно. Белый увидел, что повозки уже выстроены коробкой, щиты бортов опущены, кони загнаны внутрь этого укрепления, строй воинов рубит первых доковылявших до них бродяг. Хорошо, бродяги, не матерые, а свежие, тупые и медлительные. «За мной!» — крикнул гадкий утенок, разворачивая коня. Он решил, пока удалось разорвать поток бродяг, найти стрелка. Белый погнал коня по тропе, вытоптанной голыми ступнями бродяг, спеша и понукая коня, с которого уже летела пена. «Скорее, скорее!» — спешил Белый, чуя, что его друг попал в нешуточную беду. Отставшие бродяги разворачивались на него, разевали пасти на своих остатках лиц. У некоторых даже остались белые глаза. Бродяги совсем свежие, но мышечный каркас их тел отсутствовал полностью. Он не сгнил, отвалившись. Они не несли следов зубов или когтей тварей. Мясо с бродяг было удалено острыми ножами и умелыми руками. И это было заметно по характерным следам. Бродяг разделывали, как разделывают туши скотины, срезая с туш мяса. Этих бедолаг разделали, до того как они обратились или после. Жуть. Белый уже не рубил с плеча, экономя силу. Бил ловко и с небольшой амплитудой взмахов. Скорость движения коня придавала достаточную силу ударам. Надо было лишь направить клинок. Головы бродяг, почти сами, слетали с тел. Взлетев на пригорок, Белый увидел кучу копошащихся скелетов, взревел от ярости, ударил взмыленного коня шпорами. Шлем, открывшийся, чтобы дать больше воздуха владельцу, захлопнулся, отсекая лишние звуки и запахи гниющих бродяг. Белый выставил меч, как копье, проскакав вдоль кучи бродяг, рассекая сразу несколько тел, как косой, и тут же спрыгнул с коня, разворачиваясь к врагу, закрутил мечом перед собой мельницу. Крутящийся клинок отрубал бродягам руки, разрубал их на части. С другой стороны ударили маги и крестоносцы. С треском и грохотом по скелетам пробежала ветвистая молния, белые разряды прыгали со скелета на скелет, а гнилая плоть от этого вспыхивала, коптя. За минуту бродяги были перебиты. Крестоносцы развернули своих коней, кружась вокруг места побоища, а маги и белые стали раскидывать вонючие части бродяг, раскапывая павшего коня стрелка. «Стрелка нет!» — кричит шепот. «Тол, ты не слышишь его?» — с надеждой в голосе спрашивает командир. «Нет!» — покачал головой разумник. «Но я слышу запах мыслей. Бродяги думать не умеют. Туда. Они ловят коней, опять скачут. Бродяг нет, шлем раскрылся, ветер ласкает разгоряченное лицо гадкого утенка, не в силах охладить его кипящие головы. Белый чувствовал, что они на правильном пути, но, как опытный командир, чувствовал, что время уходит. И их каравану сейчас становится очень тяжело. Они рассекли бродяг, проредили, увели часть за собой. Но этот выигрыш во времени уже исчерпал себя, и бродяги сейчас должны были уже наваливаться на вчерашних горожан всей своей безмозглой, но не знающей усталости, толпой. Потому он гнал коня, не жалея животину. «Вон они!» — кричит маг разума Тол. И Белохвост увидел двух всадников при трех конях, и преследуемые увидели их, стали стягать своих коней плетьми. Они явно совещались, причем очень эмоционально, жестикулируя. И вот один из них, взмахнув руками, валится с коня. Второй держит на отлете саблю стрелка. Он объезжает коня своего спутника, перепрыгивает на него, отрубает застрявшую в стремени ногу, спихивает с заводного коня какой-то сверток, сбрасывает навьюченные переметные сумки, начинает нещадно стягать освобожденных от груза коней. Лишь через несколько минут они доскакали до этого места. Зарубленный похититель стрелка был еще жив, но бился в агонии, истекая кровью, хрипя. Разумник бросился к нему, утыкая свои ладони в лицо раненого. Белый, мечом, поворошил тюки, что сбросили беглецы у Пришпятого, оттягивая момент, когда надо будет развернуть сверток, боясь найти в нем своего друга, по размеру подходило. Но в полотно грубой ткани был завернут не стрелок, другой человек, молодая девушка, одна из тех, что покинула их лагерь вместе с кожевником, выпотрошенная и обескровленная, как овца, приготовленная к разделке. «Мерзость! Тол!» — кричит, как раненый зверь, белый, в отчаянии понимая, что друга ему уже не спасти. Силуэт всадника и двух заводных коней, с перекинутым через седло еще одним свертком, с телом Пятого, уже скрылись из виду. Он на трех конях, а конь Белого уже загнанный не выдержит гонки. Эти твари охотятся на людей, как на дичь. Они, людоеды, этих бродяг они сделали. Что за погонь тут творится, говорит Тол, выпрямляясь. Куда он повезет стрелка, рычит Белый. Я знаю, куда, кивнул Тол. Эти твари себя называют егерями ужа. Тол вздрогнул, посмотрев туда, откуда они прискакали. Зуб сломал сигнал. Сейчас вести тебя к ужу, погибнут все наши. Зуб, довольно крепкий воин, паника ему незнакома, если дело дошло до его зова о помощи. Басит один из крестоносцев, подводя коня командира. Знаю я, знаю. Зуб, будь ты проклят. Малыш, прости, воет Белый, взлетая в седло. Сердце Белого Хвоста разрывалось от боли, разрывалось между дружбой и долгом. И как бы юноша не хотел скакать на северо-восток, вслед за похитителем-людоедом, пока не падет конь, а потом идти пешком, он выбрал долг. Он выбрал сотни едва знакомых людей, а не одного, пусть даже и единственного из друзей, что у него остались. Белый знал, что никогда не простит себе этого, но не мог поступить иначе. Жизнь одного, пусть и самого лучшего человека, не стоит сотни жизней других людей, что погибнут без заклятий магов, мечей крестоносцев и его неуязвимой брони стража драконов. Когда прокричали тревогу и командир повел свою стражу в атаку, началась лихорадочная деятельность по организации обороны. Повозки сгоняли друг к другу, стягивали их ремнями, опускали борта, выпрягали и стреножили коней. Зуб сам бегал среди людей, ударами крепкой руки подгоняя слишком безмятежных. Если сам Стрелок, внук Игрика, попал в беду, это что-то очень и очень серьезное, а может и страшное, смертельно ужасное. Так оно и вышло. Отряд командира не мог перебить сотни этих странных бродяг, что нескончаемым потоком, лавиной, перекатывались через гребень, катились на их строй щитов. Бродяги были мягкие, тупые и медлительные, но их было слишком много, слишком. Стена щитов стала шаг за шагом отступать к повозкам. Люди устали махать секирами и топорами, но сменить бойцов было некем. Маг жизни, от магии светящаяся своими синими, как рассветное небо, глазами, поддерживала свежесть бойцов магией. Но она была одна, а бойцов – сотни, а бродяг – тысячи. И вот наступил момент, которого Зуб больше всего боялся. Все бойцы рубились в одну линию, прижатые спинами к щитам повозок, но бродяги обходили их строй, и их некому было остановить. Эти артисты били нежить алебардами, с повозок, через головы бойцов. Женщины затаскивали раненых в повозки, но заткнуть брешь после раненого или павшего бойца было неким. Сплошная куча скелетов захлестнула отряд крестоносцев, что защищали священника, очень эффективно уничтожавшего нежить своим даром триединого. Но бродяги лезли на клирика прямо друг по другу, со своей мертвой решимостью и смелостью неуязвимой сущности. Полыхнул свет, вся эта куча гнилых тел содрогнулась, замерла горой, но уже трупов. Зуб скинул шлем, рванул кольчужный воротник, разрывая ремни, ему нечем было дышать, пот застил глаза, руки уже одеревенели махать топором. Он уже не бил бродяг, а пихал их своим топором. Зуб даже не смог переломить костяную палочку с заклинанием. Он ее перекусил, ткнул бродягу шипом топора в лицо, тут же отбил руку другого бродяги от одного из своих бойцов, ударил еще одного, но получился не удар, а шлепок. Голова бродяги не лопнула под ударом, а топор зуба застрял в костях черепа. Бродяга дернулся, вырывая топор из рук сбитого зуба. «Хоть глоток силы», — подумал зуб, впечатывая кольчужный кулак в белесые глаза бродяги, натягивая свой шлем на собственную голову, другой рукой. Но синеглазка уже в беспамятстве валяется под ногами своего брата, который, с высоты повозки крушит черепа бродяг длинной алебардой, бросившийся под ноги бывалому наемнику, теперь, крестоносцу, бродяга, заставил зуба пошатнуться. Тут же удары других бродяг в корпус, как молотами, выбили из груди зуба воздух. Зуб ударил в ответ кулаком, схватившись за кинжал на поясе, но что уже мертвому удар кулаком. Ответный же удар бродяги полыхнул вспышками в глазах зуба, во рту, вкус стали, звуки грохотали, как внутри колокола. Все померкло, мир перевернулся. Но зуб не потерял сознание, даже упав. Он схватился за скользкую кость ноги бродяги, который наступил зубу на грудь, чтобы влезть на повозку, вогнал ему кинжал между дисками позвоночного столба, обтянутого гнилым мясом. Бродяга замер, повиснув на борту повозки. От страшного удара в затылок голова зуба опять взорвалась. Он на секунду потерялся. Когда очнулся, пожалел, что расстегнул ворот. Зубы бродяги, источая зловоние сгнившего мяса, тянулись к его горлу. Зуб вскинул руку, обхватывая голову нежити, засовывая пальцы ему в рот, взвыв от боли. Бродяга больно, даже сквозь перчатки, прикусил пальцы. Зуб дернул рукой от себя, до хруста. Бродяга обмяк. «Секундочку, секундочку, вздохнуть», — молил зуб. Но он услышал крик, отозвавшийся болью в сердце, крик жалеюшки. «Иду, иду, любимая», — думал зуб. Но никак не мог встать, его топтали бродяги, выдавливая из него остатки воздуха и сил, на него падали трупы. Зуб задыхался, он дергался, пытаясь спихнуть с себя эту зловонную кучу костей, но сверху продолжали падать гнилые кости с разбитыми черепами, которых крошил корень. Его алебарда уже лопнула, не выдержав такого количества ударов. Теперь корень бил в головы бродяг железными костылями, которыми они закрепляли свои шатры и навесы во время выступлений, размахивая сразу двумя железными прутами, благо, как врожденный циркач, он был двурукий, равно владея и правой, и левой рукой. Корень стоял прямо над телом сестры, которую любил и ценил больше своей жизни. Бездарей в мире рождаются тысячи тысяч, магов – сотни, а магов жизни – единицы. От кого их мать понесла синьку, они не знали, и не хотели знать. У них всех была мама, а отцом им был цирк. Никто из них никогда не мог попрекнуть маму за ее дополнительный приработок, потому что очень часто, даже слишком часто, этот приработок оказывался единственным. Но этим часто попрекали их. Дети цирковой шлюхи, так их дразнили с самого детства. Да, так оно и было. Но они выжили. Из дюжины рожденных братьев и сестер, все выжили. И они знали, чем и как их мать зарабатывала им ужин. Они не могли попрекнуть ее, потому что она – мама. А вот этот князин и шмок. Корень прекрасно видел, какие чувства испытывают друг к другу его сестра и этот умный, даже слишком умный, заумный мальчик. Прекрасно видел, но он знал, как больно будет его сестре, когда ему, княжичу, наследнику императора, в лицо будут кричать: «Дочь цирковой шлюхи, куда?» – зарычал корень, крюком костыля захватывая костяную руку бродяги, протянутую к визжащей матери милосердия, вторым костылем разбивая этот гнилой череп. «Ну, и где этот князиныш?» — подумал корень, размахивая стальными изогнутыми прутами. Ускакал за бруской, бросив их всех тут. «Его ты полюбила, сестренка, а он бросил тебя ради своего милого дружка». Он думал так от злости, от отчаяния, чтобы разозлить самого себя. С детства корень, в злобе и ярости, черпал силу и стойкость, а драться приходилось очень и очень часто, за кусок хлеба, за обиды, за младших братьев и сестер, за оскорбление мамы. Злость придавала силу, давала крепость телу и решимость духа. Он злил себя, а командир – лишь очень зримый объект для разжигания злобы. На самом деле корень все больше и больше уважал этого мальчика, что всегда казался слишком высокомерным. Но оказалось, что вся эта отстраненность от уязвимости. Парень был очень одинок и легкораним. Мальчик был очень внимательным к людям, не был высокомерным, при этом был очень честным, ответственным и, как позже выяснилось, очень мужественным. И если бы сегодня командир не повел свой маленький отряд прямо на орду нежити, чтобы спасти Бруску, а остался бы тут, со строем щитоносцев, Корень бы очень сильно разочаровался в легендарном победителе демонов змеелюдов, соратнике святого старика, и считал бы, что юбка его сестры, ее прелести, испортила мальчика, давно ставшего седым мужем. Костлявая рука бродяги, как стальным ломом, перебила запястье Корня. Парень взвыл от боли, опять вспышкой ярости, наполнившей его силой. Корень проломил лоб этому мертвяку, снес нижнюю челюсть другому, и опять взвыл от боли. Бродяга впился своими гнилыми зубами в ногу акробата. Костыль пробивает нежити череп, гниль льется прямо на прокушенные штаны, на рану. Другой бродяга сбивает Корня с ног. Акробат падает на спину, встает на лопатки, цирковым приемом прыгает со спины, прямо на ноги, проваливаясь от боли на прокушенную ногу, но достает костылем затылок бродяги, что ползет по матери милосердия, зажмурившийся от ужаса, закусивший губу и закрывший живот руками. Опять, как ломом ударили по ноге. По вспышке тьмы в глазах и волне тошноты Корень понял, опять сломали ногу. Циркач очень хорошо знает, что такое перелом костей. И если бы не Синька, все бы они давно умерли от голода. Кому нужен искалеченный артист? Но у них была Синька, потому они прославились лихостью головокружительных и опасных трюков. И подрабатывали наемниками, что тоже прибавляло Синьке работы и опыта. Акробат, прыгая на одной ноге, опять стал крутить железный прут. Теперь только один прут, обрушивая, то один его конец, то, другой, на бродяг. Разбивая им руки, черепа, позвоночные, шейные диски бродяг. Еще один смердящий скелет упал на жалею, совсем лишившуюся чувств от ужаса. Корень подцепил крюком прута за шею скелет, что упал на его обессиленную сестру, резким рывком бросив бродягу в его собрата нежить, сбивая обоих с повозки, вниз, напавшего зуба. С шипением и грохотом ударили молнии, перебегая с бродяги на бродягу. Завоняло паленым гнилым мясом. Маги вернулись, выдохнул Корень, встав на колено перебитой ноги, оперевшись на железный прут, как на костыль, тяжело дыша трупным смрадом. Только теперь, остановив карусель боя, Корень видел всю картину погрома. Во время схватки мир для него сжался до порванных стен повозки. Теперь эта повозка стала телегой, совсем не крытой. Бродяги порвали все, и Корню казалось, что порваны все люди в их отряде, но это оказалось не так. Вокруг стояли, спиной к спине, и сражались вооруженные горожане и крестоносцы, егеря и дозорные, что успели вернуться и напали на нежить со спины. До некоторых повозок и лошадей бродяг совсем не пустили. Тут, где стояли Зуб, Корень, Мать Милосердия и Синька, было тяжелее всего именно потому, что они первыми оказались как раз на пути нежити, как и подобает главарям, а возможно, и потому, что рядом сражался клирик со своим отрядом крестоносцев, своей силой триединого приманив бродяг. «Как она!» — кричит командир, магический шлем которого раскрылся, как створки раковины. «Притомилась», — ответил Корень. «Не нашел, не нашел», — зло поморщился командир, спрыгивая с коня, ловко поддевая мечом бродягу, отчего череп того слетел с костлявых плеч ходячего скелета, и пошел крошить бродяг вихрем. Его меч порхал, как крылья скверной стрекозы. Корень, вздохнув тяжко, посмотрел на небо, с благодарностью, с трудом и болью встал. Стал крюком костыля цеплять освежеванных, смердящих бродяг, сбрасывая их с повозки. Раз белый пробился, то поток бродяг иссяк, решил Корень. Теперь дело осталось за малым, добить оставшихся неупокоенных, спасти живых. «Синька, вставай, работать надо, мать жалея, неудачное время вы выбрали для отдыха, а ну, вверх, нам еще убраться надо подальше, пока змеи на падаль не сползлись». Поливая лица женщины с бурдюка водой, краем глаза Корень увидел глаза белого. «Переживает за сестренку, князиныш», — подумал Корень, а сердитый циркач фишку рубит. «Споемся», — подумал белый, смахивая руку, подрубая ноги и добивая бродягу. Помнится, старый их учил соглядайству. Попробую повесить на него удел пятки. От мысли о пятом стало так больно, что двух следующих бродяг белый располовинил надвое, с криком. «Я думал, что все, вообще никто не уцелел», — говорит гадкий утенок, стягивая шлем с головы. Бармица шлема из необычного материала брони, как чулок, неохотно тянулась за яйцом шлема. «Я тоже думал, что растоптали всех, кивнул Корень, с благодарностью принимая флакон у командира, но не отпил из него, а протянул сестре, поняв, что гадкий утенок именно ей передал эликсир жизни. Потому что глоток эликсира для Корня, как и для любого другого, это один глоток, а каждый глоток жизни для Синьки, как сотня полных флаконов. Маг жизни быстрее восстановит свою силу, сможет их всех вылечить. На Синьку было больно смотреть, осунувшаяся, почерневшая, высохшая, будто постаревшая на полвека. Ее волосы поблекли, как у старухи. На земле сидел зуб, отсутствующим взглядом смотря прямо перед собой, кривя разбитые губы, сплевывал осколки зубов. Он не реагировал даже на жалею, что обрабатывало ему разбитую голову. Когда вылетел на гребень, продолжил командир, вытирая лицо и шею платком, тут сплошное море этих освежеванных бродяг, а оказалось, не так все и плохо. Зуб, зуб, оставь его, попросила мать жалея. Совсем растоптали моего крестоносца. Мне скажи, как в себя придет, исполнит. Мне надо дать расклад, сколько выжило, сколько, нет, сколько ранено, кивнул командир. Так это как раз ко мне, ответила жалея. Пойду считать. Она несколько секунд смотрела на зуба, погладила его по окровавленной щеке, пошла. Я скоро, мой ял, простонала синеглазка, чуть отдохну. Не смотри на меня, такую. Девушка закрылась рукавом. Сиди, махнул командир рукой, пожимая плечами, теперь уже не опоздаем. Он впился взглядом в Корня. Циркач, кивнув, усмехнулся, подтянув к себе здоровой рукой железный прут, весь выпачканный в сукровице и мозговой ткани с прилипшими осколками костей. Ты тоже вставай на ноги, возьмешь на себя тягло бруски, велел ему командир. Корень от удивления даже подпрыгнул. Синька забыла про свой непрезентабельный вид. Убрала с лица рука в платье, удивленно смотря в глаза Белохвосту. Бруска погиб, не думаю, покачал головой Белый. Сразу его не убили, не бросили. Он им нужен, и скорее всего, живым. И убить его сложно. Дети скверны живучи, а у него еще и корень жизни. Откуда ты знаешь? Удивилась Синька. Олег знал, кого Ольга одарила корнями. А что знали старые, знаю и я. Вздохнул командир, поднимая руки со шлемом. Дальнейшие его слова были ненадолго заглушены надеваемым шлемом, пока речевые ретрансляторы не заработали. Так что Брус живой, и я его найду. Мы, Красная Звезда, своих не бросаем, но мне завал в дозоре не нужен. Так что бери это направление, Лавкач, да смотри мне, не завали. Это как выйдет, пожал плечами Корень, а должно выйти, туда, куда мне надо. И ты выведешь, тут или ал, или пропал, понял, а ты меня не пугай. Пуганные мы, вскинулся Корень. Вот ты, циркач, вроде умный, а на самом деле дурак дураком. Вздохнул командир, отвернулся и махнул рукой. Тут же подъехали его стражи, подвели коня. Что ты его дразнишь? Спросила Синька. Корень отметил, что эликсир уже работает. Лицо сестры просветлело, глаза поголубели, а то были, как у бродяг, белое пятно. Ничего, ты все мне простить не можешь? Да при чем тут ты? Твоя судьба, решай сама. Ты уже большая девочка, потом только не плачь, когда тебя отродьем будут кликать. Не могу поверить, что я на него с кулаками кидался, он меня чуть не зарубил, а теперь поручил мне работу, будто я отпрыск знати. Знатность определяет не родословное, а крепость твоей воли, прохрипел зуб, с кряхтением и стонами поднимаясь, но выпрямиться не смог, упал на колени. Он первый, кто ввел в полк бессмертных незнатных отпрысков, произведя их таким образом. Продолжил зуб, отдышавшись. Эко меня помяли. Неужели ты не знал, кто он? Знал. Давно знал, кивнул Корень, даже не пытаясь помочь зубу подняться, сам мог только сидеть и ждать, когда сестра сможет срастить ему кости ноги и руки. Тогда что удивляешься? Для него дело, прежде личных чувств. Али ты не слышал его слова, что нет бесполезных людей? Зуб наконец смог по бортам повозки вскарабкаться, поддерживаемый худенькой Синькой, с треском в спине выпрямился. Так старый говорил, нет плохих работников, есть лишь неправильное их использование, говорит Корень. Ты и святого знал? Повернул зуб разбитое лицо к циркачу. Да, видел один раз, они нас искали, им Синька нужна была, кивнул Корень. Это хорошо, дочка, что именно старик тебя нашел, вздохнул зуб, а не другие. Ради лишней сотни лет жизни эти уроды ни перед чем не остановятся. Небо белого никогда бы не увидела. Все властные такие. Отмахнулся Корень. Мы для них, что дрова для печи. Не все, возразил зуб, вскинул руку и указывая туда, куда уехал командир, потому беречь его надо. Если не убережем, кому империя достанется? Змеем, а? И зуб поковылял от повозки, выдернул свой топор из останков бродяги, стал опираться на него, как на костыль. Брат с сестрой переглянулись. Бруску жалко, вздохнула девушка. Серый сказал, что найдет его, вот только пусть попробует не найти. Прошипел циркач сквозь боль. Синька вправляла ему кость. И что ты сделаешь? А, отродье бродячей шлюхи, усмехнулась Синька, с щелчком составляя кости. Циркач взвыл. А ты, нет, отдышавшись, спросил корень. И ты, нет, ты теперь, вперед смотрящий, глава дозора, понял. И только попробуй подвести его, я тебе. Корень опять взвыл, чуть не перекусив сыромятный обрывок ремня, зажатый в зубах. Можно было и подождать, пока сила накопится в Синьке, тогда она смогла бы все сделать безболезненно. Но у циркачей не всегда был маг жизни, да и сама Синеглазка не всегда умела лечить, а переломы всегда были. Не привыкать, а сила ее, им всем нужна, каждая капля. Гадкий утенок остановил отряд, дальше скверна сгущалась. Он не был магом, не был клириком, но видел скверну. Может, от матери что-то перешло, хотя какие только маги не пытались увидеть в нем дар, ничего не было. Даже темный Марк не видел, говорил, что аура у белого обычная, не совсем обычная, типичная для измененного, но бездаря. Говорил, что такой же тип ауры он видит у ястреба и у паладина в бездарии. Хотя ястреб говорил, что он тоже видит скверну и также чувствует ложь. В центре скверна клубилась, бурлила, будто истекая из пустоши. Интересно, зачем было именно сюда тащить жителей города? Почему их не принесли в жертву прямо в городе? Говорит шепот. Видимо, место особенное, пожал плечами командир, а карта наша у стрелка была, он ее в седельной сумке возил, отвечает Тол. Надо поискать, сбрую его они же бросили. Может, тут раньше храм был, или какая священная роща старых богов, или исток, какая теперь разница, отвечает комок. Меня больше интересует, зачем с них плоть срезали, это пытка такая, это все вместе, отвечает Тол. Эти людоеды называли его мастер боли, он тут пытал людей, освежевал их, проводил темные ритуалы, принося их в жертву, осквернил святое место, заготовил мясо, провел изменения людей в послушных ему бродяг. Сколько таких мест он уже сделал, спрашивает гадкий утенок, разворачивая коня. Они повезли стрелка к этому мастеру боли, да, он должен быть у ужей. Тут, у ужей, свежее мясо, ответил Тол, тоже разворачивая коня. Мерзость, воскликнул шепот. А самое мерзкое, что мастер боли, настоятель триединого, вздохнул Тол. Все отметили, что он не сказал, бывший настоятель. Ну, святоши, скрип зубов командира все услышали даже через шлем. Не отмолитесь. Оказывали первую помощь раненым, прощались с павшими, чинили повозки. И все, с наибольшей поспешностью. Надо было скорее покинуть это место. Но время шло, а караван никак не мог собраться. Выжившие с тревогой смотрели на силуэт высокого всадника в необычной броне, что стоял на гребне, не торопя людей, ожидая, когда караван соберется. Тревожно людям было от того, что они уже знали, что он поведет их в самое логово людоедов, но не идти с ним не могли. Вид командира, разваливающего кожевника надвое, был страшнее бродяг. Да и разве в этом дело? Молодой стрелок уводил бродяг от них, спасал их, когда попал в засаду людоедов. Он заботился о них. Неужто они его оставят на растерзание мастера боли, дадут ему превратиться в бродягу? Слишком многие бродяги были узнаны. Жители города отбивались и умирали от мертвых рук своих недавних соседей, своих прежде родных и близких. Все думали, что людей увели для продажи в рабство на южные острова или в темные земли. А оно вон как вышло. Хотя идти на ужа было самоубийством. Но командир верно сказал, лучше умереть один раз и с оружием в руках, чем умирать долго, очень долго, на жертвенном камне. Если не мы, то кто? Сказал он. Имперские полки пошли громить орды нежитей каких-то демонов, то ли пауков, то ли змеелюдов. Про церковь можно не вспоминать. Если сам настоятель Триединого стал темным мастером боли, чего ждать от этих святош? Да и каждый из них видел, что случилось с клириками их города и всех окрестных городов. Они были хуже тварей скверны. Кожу с живых людей сдирали прямо на алтаре храма. Сияющий прежде золотом храм стал сочиться тьмой скверны. Нет, определенно, на церковь никакой надежды. Наемники-смотрители города легли прямо у города и на его стенах. Ни для кого не была секретом жестокость змей. И пока змеи расправлялись с защитниками города, Население города пряталось. Сутки змеи потрошили город. Нечеловеческие крики сошедших с ума от боли людей заставляли слышавших эти крики надежнее замуровываться в подземелья и укрытия. А когда змеи ушли, по городу продолжились крики. Сумасшедшие святоши снимали кожу с живых людей. Тогда непонятно было, почему змеи не тронули клириков. Ну, а если сам настоятель стал темным, то чего ждать от его прислужников? То, что не все клирики поголовно переродились, уже чудо. Случайно проходящий через их город отряд наемников во главе с гадким утенком, тоже чудо. То, что красная звезда вмешалась, тоже чудо. Вот если бы прошли мимо, поняли бы, не осуждали бы. Никому не интересно чужое горе, своего хватает каждому, особенно этому командиру. Каждому видно, что он еще не оправился от ран. Молодое лицо, нескобленное бритвой, но седые волосы, взгляд старика, а эти его приступы, как мужественный человек, он старается их скрыть. Но кто-то видел, как его ломает, как он бьется в припадках, и при всем этом, он принял их, а его люди жизнь свою, не раздумывая, обменивают на их жизни. Прав прибыток. После всего этого перечить командиру, свинство. Дети засуетились, забегали, снова испуганные. Им, взрослым, пожившим и пережившим, уже казалось, все, пришло самое крайнее время, было невыносимо страшно перед волной бродяг. А детям, но всех детей удалось укрыть и сохранить. Сейчас дети забегали, чувствуя грозу. Следом и взрослые засуетились. Ливень под открытым небом. Очень неприятная вещь. Спешно повозки выстраивались в колонну. Возницы правили коней. Командир, тревожно глядя на западное небо, вел колонну. Егеря уже разбежались в поисках места, где можно было укрыться от ливня. Уже под первыми потоками воды втаскивали повозки на холм, размещали их среди каменных обломков, оскальзываясь на сразу уставшем скользким склоне, по которому начали течь ручьи. Под сплошным водопадом растягивали навесы. Люди сбились в кучки, коллективно дрожа от холода, смотря на сплошную завесу дождя. Ливень продолжался больше суток. За это время умер еще один человек, так и не придя в сознание. Маг жизни сразу отказалась тратить на него силу, обломки его черепа глубоко вошли в голову, сквозь кровавую кашу волос были хорошо видны белые мозги. То, что он жил, лишь нежелание всех его добить. Если Синька сказала, что это дохлый номер, то так оно и было. Еще бы кто знал, что значат эти ее слова, сказанные на незнакомом языке. Наверное, какой-то магический лечебный термин. Но маг, хоть и была очень молода, и детская припухлость еще не сошла с ее лица и фигуры, была очень искусна. Люди, которые с отчаянием примеряли на себя долю калеки, с удивлением рассматривали свои ожившие руки, осторожно наступали на перебитые ноги. Многие бросались в ноги мага, прямо в грязную жижу, ловили подол ее грязного платья, но девушка сильно ругалась на это, и плакала, а ее зверообразный брат очень злился. Все это видели, каждый решил, что не стоит расстраивать эту прекрасную девушку, злить этих нервных циркачей, которые теперь постоянно торчали около девушки, но попробуй, сделай все по-моему, когда твоя нога ожила. Люди впадали в полное помрачение сознания, опять падали на колени.